Я отвечаю за хранилище, но я там никогда не был. Не унимался Миш. Человек там находиться не должен. Тогда я не человек, рявкнула Эл и сложила руки на груди. Спор ей надоел. Дункан по-другому посмотрел на девушку. Что же тут творится, подумал он. Действительно, мистика какая-то. Он мысленно повторил фразу Миши и тут же задумался. Он верил, что в мире происходят странные вещи, события, но никогда ему не приходило в голову, что станет он участником подобного происшествия. Дункан не удивился, не растерялся, ему стало так интересно, что он готов был поверить во что угодно и проверить это на практике. Но в конце концов, Уэст тоже планета со странностями. Эл не выглядела обычным человеком, но кто знает, может быть, она выдает себя за землянина, на самом деле она из тех, о ком Роланд говорил перед смертью, и кого видел Миш. «Расскажи ей про завещание», — обратился он к Мишу, толкнул его в бок. «Но сначала прими лекарство, ты сам не свой последнее время». Индра сидел и думал о том, что глупо поступила капитан, связавшись с колонистами. В глазах парнишки эти двое выглядели тупицами. Но кажется, что Дункан наконец-то начал малость понимать то, о чем говорил отец. Больше 2 лет назад, перед тем, как уйти, Миш, который все знал, вдруг обиделся неизвестно на что. Только потому, что система впустила Эл внутрь. Все потому, что в момент, когда она стояла у дверей, наверняка у нее не возникло никаких чувств, которые система сочла опасными, кроме естественного любопытства. Эл не хотела вредить или украсть что-либо. Она, наверное, думала о том, кто навел ее на след хранилища и хотела просто увидеть его. Дело было в простом бескорыстии капитана. Эти двое только тянут время и портят все. Боятся раскрыть то, что она и так уже знает наполовину. Неприятный разговор об обмане, который ему еще предстоял, отошел теперь на второй план. Он беспокоился теперь, что Эл потеряла несколько драгоценных часов на то, чтобы оправдываться перед теми, кто до сих пор мало верил в нее. А он, тот, кто действительно верил, ждал впустую. Он мог сам все рассказать. Придется мириться с их присутствием и с тем, что Миш считает себя здесь главным. Миш назвал Роланда мертвым, вот пусть сам и говорит теперь то, что придется ей сделать. Разговор уже зашел о завещании отца, за что стоит поблагодарить Дункана. Индра не любил Дункана за то, что думал тот слишком прямолинейно и верил в то, что видит. Но когда речь идет о вещах, которые нельзя потрогать руками, Дункан хмурится и всегда говорит, что это фантазии. В присутствии этого капитана все, казалось бы, изменилось, и люди менялись. Вот Дункан уже поверил в завещание, а Миш упрямится. Миш, всегда спокойный, как скала, нервничает, кричит, теряет смысл того, зачем нарушил закон, пришел сюда. Он говорит с потенциальным врагом колонии. Он, кому Роланд доверил охранять спящих, кто знает о завещании больше всех, вдруг забыл о нем. Он слишком вошел в роль хранителя. Инда решил вразумить Миша. «Вспомни, что говорил тебе отец. Ты был первым, кто узнал правду. Тебе поручили охранять спящих людей. Ты должен помогать тому, кто решится нам помочь. Расскажи ей про завещание отца». Миш впервые услышал, как Индра повысил голос. 3 пары глаз смотрели на него с недовольством. Даже Дунка. «Я должен», — сказал он вслух сам себе. «Но где гарантии, что это она? Что она согласится?» «Чем дольше ты тянешь, тем меньше шансов». «Не будешь говорить, я сам расскажу». И это говорил Дункан, который совсем недавно обзывал ее пигалицей, заразой, бестией, которую уговаривал Миша не связываться с ней. «Нет», — возразил Индра громко, — «каждый должен делать то, что ему поручено. Пусть скажет он. Расскажи ей, больше от тебя ничего не требуется. Выбор оставь капитану». Эл видела, как накаляются страсти. Дело, правда, серьезное. Она терпеливо ждала развязки. Когда они выругаются друг на друга, она сможет понять, какова ее действительная роль в круговороте местных природных явлений. Миш приготовился произнести большую тираду и жестом попросил всех не перебивать его. Он так нервничал, что руки стали дрожать, и Дункан насильно влил ему лекарство. Приготовления заняли еще несколько минут, отчего у Эл усилилось предчувствие важности момента, словно она выслушает сейчас собственный приговор. «Роланд нашел способ спасти людей на Уэст от нашей деятельности». Миш заговорил торжественным тоном. «Если говорить его словами, нечто на этой планете подсказало ему, как избавиться ее от нашего влияния. Он условно назвал это красным солнцем. и называл явлением божественной силы. Роланд всегда отличался безоговорочной верой во что-то сверхъестественное. Это от него пошло убеждение, что планета – это живой организм, и что на ней происходит параллельная эволюция, и мы, люди, варварски вторглись сюда, нарушив законы развития планеты. За что в итоге мы будем уничтожены? Эл подумала, что он похож на жреца, вещающего свое видение. Есть способ закончить все в течение нескольких часов и восстановить первозданную чистоту планеты, ну, примерно до того состояния, какая была до нас. Я скажу то, что должен сказать дословно. Многое из того я не могу ни понять, ни принять. Миш внимательно посмотрел на Эл. Стал ловить малейшие изменения на ее лице. Он хотел увидеть ответ раньше ее слов. Эл сидела напротив, как изваяние. По другую сторону хребтов, продолжил он, есть место, где существует большое скопление силы, энергии. Она заключена в глубине скал. Если ее сфокусировать, можно выбросить силу, которая не имеет ничего общего с тем, что мы знаем на Земле. Эта сила способна отличить то, что принадлежит и соответствует природе Уэст, а что нет. Сила выйдет наружу, случится трансформация. Все чужое будет уничтожено до основания. От нас ничего не останется. Уэст перестанет быть колонией Земли. Чтобы осуществить этот план, не подходит ни один из нас. Планета нас не приняла. Чтобы приблизиться к источнику энергии, нужен кто-то иной, другой человек. По словам Роланда, некто, кто согласится добровольно пожертвовать самым ценным, отказаться от самого важного, совершит эту жертву не ради колонии, а ради благополучия планеты. Ну, поскольку среди колонистов жажда самосохранения приобрела состояние наивысшей степени, никто не согласится на такой шаг. Значит, помощь придет извне. Роланд утверждал, что прилетит капитан, который сможет найти в себе силы помочь нам. И у капитана будут светлые волосы. Больше он ничего не уточнял, где находится это место, что нужно делать, кто этот капитан, мужчина или женщина. Роланд рассказать не успел. Но есть уточнение относительно времени. Это должен быть первый из трех дней предполагаемого начала эпидемии. Когда в долине начинают зацветать голубые растения, а серебристые лужицы становятся твердыми. Я все передаю так, как мне было поручено. Я обещал рассказать то, что произошло уже после Роланда. К Уэст подошел большой чужой корабль, спасательное судно Галактиса. С нами начали переговоры. Это было весьма заманчивое предложение – убрать колонию с планеты. Совет не мог согласиться на предложение. Это была прямая измена Земле. Но тогда... Потом, после всего кошмара, что мы пережили, ненависть землянам достигла пика, и мы считали, что мы никого не предаем, а предали нас. Согласие было дано. Вот тогда стало понятно, почему Роланд сопротивлялся деятельности Ди.